Тебе я поклонюсь. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Он есть наша надежда. Он есть наше упование. Ему будем поклоняться, потому что Он достоин принять всю славу. Я люблю Тебя, Иисус, всем сердцем, всей душой. Пусть не понимают, пусть смеются надо мной. Я люблю Тебя, Иисус, Господи, пастырь мой. Ты открыл мне жизнь, Иисус, дал мир и дал покой. Господь, восхождение, Тебе я поклонюсь на святой горе. Веди меня, Господь, восхождение. На пути я тернии шипы, но хочу я жизнь прожить, как прожил ее ты. Всех любить и всех прощать, Иисус мне помоги. Больше отдавать, чем брать, как делал это. Я поклонюсь на святой горе. Веди меня, Господь, восхождение. Тебе я поклонюсь на святой горе. Веди меня, Господь, восхождение. Слава нашему Господу!